Часть 8. 3D-эффект. Три новогодних дня я с друзьями зажигала по полной. Объедалась, пела, танцевала, веселилась и снова объедалась. А потом ведьма полетела по своим делам. Она ведь бизнес-леди. Вера с Олегом укатили в романтическую поездку в Дубай, а Кэт вызвали в театр. Народ желал хлеба и зрелищ. Я подумала, что неплохо было бы пополнить гардероб и прикупить всякую мелочь по хозяйству. В рабочие дни на это не хватало времени. Пару дней я потратила на генеральную уборку, а потом со спокойной душой позволила себе шопинг-терапию. И мне даже понравилось бродить по бутикам одной. Спокойно, без навязчивых советов Кэт, без слишком спокойного стиля Верочки и без Римы, у которой абсолютно отсутствовал вкус. Вот такая она вся, противоречивая. Набродившись по торговому центру, я оставила пальто и пакеты с обновками в гардеробе и решила зайти в самую любимую кондитерскую кофейню в зоне фудкорта, где готовили десерты, никоим образом не напоминающие об изделиях моей фабрики. Никакого шоколада, ванили и карамели. А потом, может быть, в кино? Давненько я там не была. Очереди не было, только один мужчина передо мной. Я склонилась над витриной и сразу же заметила два последних десерта с тыквой. Точно для меня остались. Облизнулась я и тут же обратилась ко второму продавцу с предвкушающей улыбкой. «Мне вон их». «Их только что купили». С сожалением ответила девушка. «Могу предложить шоколадные чизкейки, они тоже свежие». «Не хочу я чизкейки. Я устала от шоколада». Вздохнула я с такой досадой, что впереди стоящий мужчина удивленно оглянулся. Я же продолжала с несчастным видом гипнотизировать уплывшие пирожные. «В самом деле устали?» — неожиданно спросил тот. От узнавания его голоса мне за шиворот будто льда насыпали. Я мгновенно напряглась и поймала насмешливый взгляд серо-голубых глаз. «Да, не ошиблась. Это был Клим. Здрасте». Растерялась я и отвела взгляд к продавцу. Та продолжила заинтересованно смотреть на меня, а мне вдруг показалось, что она прекрасно знает, кто такой этот мужчина и какие он оказывает услуги. Паническая мысль тут же постучалась в висок. «А если его знают многие? Сейчас весь город тут гуляет. Земля круглая. Еще не хватало, чтобы на меня пальцем показали. Обойдусь без чая. Лучше сразу в кино». «Спасибо. В следующий раз». Натянуто улыбнулась я девушке и поспешила скрыться, как какая-то преступница. Самой стало не по себе. Но только отвернулась, как передо мной возник очень плотный мужчина и чуть не отдавил ноги своими гигантскими бутсами. «Ай! Ну смотрите же вы под ноги!» Жалобно проронила я, поморщившись от боли, и снова повернулась в сторону, где стоял Клим. «Столько неприятностей за раз!» Сочувственно улыбнулся тот. «Давайте я угощу вас пирожным». «Нет, спасибо». Смутилась я и попыталась его обойти. Но тот сделал полшага в сторону, преградив дорогу, иронично прищурился. «Меня теперь совесть замучит». «А она у вас есть?» Брякнула я от смеси смущения и досады. Он прищурился еще сильнее, будто не ожидал от меня такой грубости. В глазах сверкнуло что-то опасное, но тон не изменился. «Это в зависимости от того, что называть бессовестным». Я потупила взгляд. Понимала, что нельзя так с человеком, кем бы он ни был. Каждый имеет право жить и зарабатывать, как ему хочется. Но не могла воспринимать его как-то иначе, кроме как мужчину по вызову. И с таким мужчиной, каким бы он ни был обаятельным и умелым в постели, у меня уж точно не будет ничего общего по моральным принципам. Однако унижать его было бы противно само по себе. Ведь ничего дурного он мне не сделал. Напротив, всегда был учтив. Поэтому, чтобы немного смягчить ситуацию, я натянуто улыбнулась. «Извините». Это я от боли. Но по взгляду Клима поняла, что он догадался об истинной причине моего поведения. Однако это его нисколько не задело. Будто об стенку горох. «Вам что, нравится тыква?» Зачем-то продолжила я. «Что в этом странного?» Вскинул бровь он. «Первый раз встречаю мужчину, которому нравится сладкая тыква». Пожала плечами я и мельком окинула взгляд. «Мне нравится все сладкое». Не отводя глаз от меня, произнес он. От его двусмысленного намека захотелось провалиться сквозь пол. Я снова оглянулась, хорошо, что рядом уже никого не было, и подумала, нужно вежливо извиниться и уйти. «Вы одна?» — продолжил Клим. «А?» — растерянно повернулась я и напряженно помяла губы. «Да, вышла прогуляться». «Хорошо выглядите. Праздники удались?» «Удались», — дежурно улыбнулась я, снова поглядывая на выход. «Что пьете обычно с десертом?» «Чай. Зачем эта глупая пустая болтовня?» Думала я, но почему-то не могла заставить себя нагло развернуться и уйти. А Клим неспешно повернулся к прилавку, облокотился на него своей загорелой рукой с мощным бицепсом, который я еще недавно жадно сжимала пальцами, и обратился к девушке. «Два чая и пирожные в разные блюдца. И мы присядем у вас на веранде». «Сейчас все сделаю. А вы проходите». Сладко улыбнулась девушка и начала готовить. «Не надо». Напряженно отказалась я. «Мне уже пора». «Неужели не позволите угостить вас? Мне совсем не трудно». А затем Клим наклонился и прошептал. «Нельзя оставлять женщину неудовлетворенной». Я совсем смутилась, потому что показалось, что это услышали все. Похолодев, а следом и ощутив испарину между грудями, я отступила на шаг и крепче сжала в руке сумочку-рюкзак. «А может, это вы возьмете шоколадное? Тоже сладко. Шоколадное? Я возьму позже». С многозначительной паузы ответил Клим, и его искушающий взгляд пробежал по моим губам. Я даже сглотнула от догадки, что он имел в виду, и невольно сжала губы. «Ну, жду вашего решения». Не знаю, что заставило меня бездумно выдохнуть. «Я согласна». «На что именно?» Чуть наклонился Клим, а в его глазах сверкнула усмешка. Он точно знал, как действует на меня. Щеки полыхнули огнем, и это привело меня в чувство. Неожиданная слабость перед этим жиголо разозлила, и я прошипела: «Вы это специально?» «А вы горячие». Беззвучно рассмеялся он, и мне захотелось ударить в его идеальный пресс, даже сжала пальцы в кулак. Но мы продолжили стоять и разглядывать друг друга, будто меряясь, кто сколько выдержит. А потом Клим кивнул на стеклянную дверь за спиной, за которой располагалась веранда, и сказал: «Займите нам место, я все принесу». Я недовольно повернулась на каблуках и, прихрамывая на одну ногу, вышла на залитую солнцем хрустальную веранду. Здесь было меньше людей, чем в зале. Из-за зелени, обилия света и теплого воздуха показалось, что снова наступило лето. Я выбрала столик для двоих в самом конце зала у пышного мелколистного фикуса и села так, чтобы спрятаться от любопытных глаз. Не нужно было соглашаться. Неудачная идея распивать с ним чай на людях. А вдруг он такой популярный, что его заказывал кто-то из офиса? Вдруг они сейчас здесь гуляют? А увидят с ним меня, разнесут же до Китая. Позор не оберешься. От этой мысли огнем прожгло от горла до желудка, и я посмотрела на соседние столики сквозь листья зелени. Хотя кто бы это мог быть? Анна? Вряд ли. Ее за 15 тысяч? Жаба задушит. Она лучше будет бесплодно подкатывать к монстру или новую кошку заведет. Хотя что это я трушу? Как маленькая. Но надо делать ноги. Только я ухватила за рюкзачок на коленях, как на веранду вошел Клим с подносом и сразу поймал мой взгляд. Не успела. Стиснула зубы я и настороженно окинула его сверху вниз. Жаркий парень был в белой футболке с короткими рукавами, которая обтягивала его накачанную грудь, пресс и оттеняла смуглую кожу. Темно-серые джинсы с модной бляхой на ремне так здорово сидели на нем, что многие женщины на веранде давились слюной от такой упругой задницы и крутых бедер. А глаза были голубыми-голубыми, и в них играли лучики солнца. Его густая длинная макушка лежала небрежной волной, так просто, без лишних стараний и самолюбования, и так притягательно. И походка его была свободной, легкой, от него так и веяло уверенностью в себе и какой-то загадкой. Я поморщилась от досады и уставилась прямо перед собой. Клим аккуратно выставил на столик блюдце с пирожными, подвинул ко мне чашку дымящегося чая так, что ручкой она оказалась у правой руки, и убрал поднос на плоскую батарею у окна. Присев напротив, он положил свои сильные красивые руки на стол и стал медленно помешивать чай ложечкой. Я молча сверлила взглядом зеркальную поверхность своего чая. «Алина, я прямо слышу, как скрипят ваши мысли». Тихо усмехнулся Клим. Я изумленно вскинула на него взгляд, но от противоречивых чувств внутренне растерялась. Он смотрел на меня непривычно дружелюбно. Но все же это не просто парень с улицы, пригласивший на чай. Это жиголо. Я вообще не должна с ним разговаривать. У меня дома это одно, но здесь, на людях, будто мы друзья. Но не говорит же ему об этом. А тот все смотрел, разглядывал и улыбался чему-то своему. Я снова оглянулась на столики и терпеливо, стараясь не выказывать неприязни, проговорила. «О чем же скрипят мои мысли?» «Как вы хотите сбежать отсюда?» Мягко улыбнулся Клим и снизил тон. «Расслабьтесь, я не стану вас раздевать». И что-то щелкнуло во мне. Почему-то я не робела перед другими мужчинами, которые позволяли себе такие дерзкие подколки, но перед этим, извращенным Казановой, не могла придумать достойного ответа. Брал он меня чем-то, сама не знаю чем, но в любом случае не собиралась выглядеть утехой. «Да я и не напрягалась особо», — солгала я, начиная злиться на себя. «Вы же не на работе». Его нисколько не задела моя насмешка, но в глазах мелькнул вызов. Он откинулся на спинку стула и отпил из своей чашки. «Интересно, у них есть свое сообщество в городе? И много их таких. А по праздникам они, наверное, сидят в каком-нибудь пабе и обсуждают своих клиенток. Делятся опытом. Бррр. У меня есть выходные. Мы запросто могли бы познакомиться в одни из них. И вы были бы рады выпить со мной чая. И вы бы тоже предложили секс?» Неожиданно съязвила я, сама от себя такого не ожидала. Но когда злюсь, могу такого наговорить. «Надо напомнить, что это вы пригласили меня». Сузил уголки глаз он, но на лице играла ехидная улыбка. Я отвела взгляд к десерту. «И все да ты прав. Аж противно». Выпрямившись и взяв свою чашку, я тоже ехидно прищурилась и, раз уж пошел такой разговор, вызывающе поинтересовалась. «А вы вообще занимаетесь сексом для удовольствия? Бесплатно?» «Я всегда занимаюсь сексом для удовольствия». Ведь я не работаю на агентство. Я свободный художник и вправе отказать любому клиенту. Клиенту? Даже так? Ухмыльнулась я. Он нахмурился, а потом догадка блеснула в его лице. Любите прицепиться к слову? Я гетеросексуал, но ничего не имею против нескольких женщин одновременно. Я закатила глаза, подвинула к себе пирожное и стала нарезать на кусочки. Чего уж, раз угощает. Вы забавная, заметил он и, сложив предплечья друг на друга, облокотился на стол. Могу задать вопрос? Попробуйте. Пожала плечами я. Почему вы решились навстречу? Неужели потому, что были пьяны? Я прищурилась и смело выдала. Я прекрасно себя контролирую, даже если выпью бутылку самогона. А с чего вы взяли, что я была пьяна? Простая логика. Был ваш день рождения, когда вы предложили мне встречу. О, был-то всего бокал мартини. Отмахнулась я с видом крутой девчонки, а в памяти всплыла постыдная выходка с Алексашиным. Так почему? Отвечу, если ответите на мой. Хитро улыбнулась я. Хорошо. Легко согласился тот и сразу откинулся назад. Почему этим занимаетесь вы? Трудно дать простой ответ. Наверное, так проще получать удовольствие. Что-то ты не договариваешь. На ущербного совсем не похож. На неудачника тоже. Почему так? За деньги? У вас нет профессии? Не в этом дело. Посерьезнел взгляд Клима. В этой работе есть свои плюсы. И в чем они? Фыркнула я. Кроме денег, разумеется. Я ни от кого не завишу. Договорные отношения не позволяют выходить за рамки ни одной из сторон. И деньги, в конце концов. Приятный бонус, согласитесь. Цинично, но как-то не верится. Смотрю на него и не могу понять, что в нем не так. Не похож на аморального типа. Хотя что я могу высмотреть, если ни капли их не понимаю? А этого так вообще? А вы это чтобы держать дистанцию? Я склонила голову на бок, пристально глядя в его лицо, чтобы уловить хоть толику истины. Я не дружу с клиентами. Просто ответил он. Да, вряд ли при таком цинизме вам знакомо понятие дружбы. Заключила я и отпила из своей чашки. Он покачал головой так, будто ему это не понравилось, но глаз не отвел, продолжая сверлить меня испытывающим взглядом. «С чего бы? И что ты так на меня смотришь? А, это же маркетинговый ход! Не ведись, Майя, эти глаза и такой соблазнительный рот с ума свести могут кого угодно!» «А что за фишка с отключением телефона?» Полюбопытствовала я, только чтобы не впадать в смущение от его неотступного внимания. «Не секрет, что многие хотят поживиться и выложить историю откровений в свой блог. Еще лучше с видео». «О!» — восторженно всплеснула руками я. «Вы только что дали название моего следующего поста. История откровений Казановой. Статья пойдет на расхват». Я потерла ладошки, сложила пальцы окошком фотокамеры и щелкнула языком. «Улыбочку!» — Клим усмехнулся, вернулся к краю стола и иронично окинул мое лицо. И я догадалась. Не купился. «То есть вы никому не доверяете?» Уже не спрашивая, а утверждая, сказала я. «Слишком много вопросов», — посерьезнел его голос. «Вы не ответили на мой». «Так почему, Алина?» Я опустила глаза и не смогла быть откровенной, впрочем, как и он, не слишком-то был открыт. И тогда я задумчиво подняла глаза к потолку и накрутила на палец тугой локон из хвоста. «Интересно, а я стою 15 тысяч?» Клим на секунду замер, а потом, не отводя безумного пьянящего взгляда, ответил. «Вы стоите дороже». «Так может, мне свой бизнес открыть?» Округлила глаза я. «Когда такое делает женщина, это грустно». Слегка помрачнел Клим, и это раззадорило меня. «Философ. Феминистки с вами не согласились бы», — хмыкнула я. «А вы себя к ним относите?» «Я?» «Нет», — тряхнула головой я. «Тогда не думайте начинать, не пойдет», — ответил Клим таким тоном, будто мы и вправду говорили о перспективном бизнес-плане. «Почему это?» Шутливо оскорбилась я. «Не принимайте на свой счет», — усмехнулся тот. «Слишком много слухов пошло о неком коронавирусе. Вскоре у малого бизнеса пойдет серьезный спад». «А вы эксперт», — прищурилась я, хотя его мысли не лишены логики. Сама начинала всерьез задумываться над проблемой, но все же надеялась, что это только раздутая СМИ новость на злобу дня. «Ну, образование у меня выше среднего». «Думаю, такие услуги всегда будут востребованы», — отмахнулась я и наклонилась ближе к столу. «А вот вам действительно может не повезти. Все же женщин, пользующихся эскорт-услугами, гораздо меньше». Клим как-то грустно улыбнулся и задумчиво отвернулся к окну, потягивая свой остывший чай. А я взяла маленький кусочек пирожного в рот и медленно перекатывала его на языке, чтобы прочувствовать весь вкус, и следила за лицом собеседника. Чем вообще может жить такой мужчина? На Альфонса не похож, руки не белоручки, да и интеллект в глазах имеется. «А что вы тут вообще делаете, Клим?» «Чая пришли попить?» — спросила я, когда доела пирожное, а тот все смотрел в окно. «У вас тоже каникулы?» «Шоппинг-прогулка», — ответил он. «В будни некогда». «Ясен пень?» — качнула головой я. «Зря иронизируете, Алина. Я много работаю». «Айки пчела!» — снова съязвила я, ничего не могла с собой поделать и даже беззвучно рассмеялась. Клим неодобрительно свел брови и в два приема съел свой тыквенный десерт, запил чаем и промокнул губы салфеткой. Мне стало как-то паршиво на душе. Кого я из себя строю? Наврала с три короба, выпендриваю что-то. Зачем все это? И грустно до жути. Вот приду домой, и что там делать одной еще несколько дней? Наверное, поеду на работу, приведу дела в порядок перед началом нового забега в 365 дней. Погоди, високосный год? Плюс один. И обычно в такой год у меня все ломается. В прошлый раз чайник, стиралка, ноут накрылся и разошлись с Артуром. Неужели в этом тоже начнется? Может, в кино? Вырвал из смутных мыслей теплый голос Клима. Я машинально перевела на него глаз. «Боюсь представить, сколько это будет мне стоить», вырвалось у меня, не успев и подумать, что говорю. И замерла на вдохе, надеясь, что он воспримет это как незлую шутку. «С чувством юмора у вас порядок». Беззвучно рассмеялся он, но от его улыбки у меня почему-то защекотало в животе. Странное неопределенное чувство окутало с головы до ног каким-то непроницаемым коконом. Я не могла понять, чего хочу. То ли послать его, то ли обнять, то ли раствориться в воздухе. А вы всегда так щедро сыплете комплиментами? Когда есть за что похвалить, почему бы не сделать этого? Игриво вскинул бровь Клим. Что там говорила Рима? Когда начинается ступор, нужно делать то, что никогда не делала. Это отформатирует нервную систему, как жесткий диск, и ты почувствуешь то, что никогда не чувствовал. Why not? Развела ладонями я и смело поднялась. Я за билетами. Why not? Английский «почему нет?» «Не умаляйте моего мужского достоинства. Пригласил вас я, значит, и плачу я». Категорично произнес Клим, поднялся и посмотрел на меня так, что я забыла, как дышать. Ему и спальня была не нужна. Он имел меня одним взглядом. Это какой же надо иметь талант так воздействовать на женщин и так влиять на меня? «Отлично. Если пригласите меня в постель, платите вы». Тихо усмехнулась я, почти готовая назначить ему новую встречу. Клим так раскатисто засмеялся, что многие на веранде оглянулись на него, а потом с придыханием ответил. «Договорились. Но я плачу натурой». «Пошляк», — подумала я и не смогла сдержать улыбки от его живого заразительного смеха. «Редкие мужчины умеют так красиво смеяться. Это не какой-нибудь гогот или хрюканье. Это чистый, звонкий и пробирающий до мурашек смех». «Что ж, пойдемте выбирать», — протянул руку он. Я вздохнула и пошла. Мы попали на второй показ «Люди в черном 3» в 3D. Первые две части я посмотрела с удовольствием, когда расслабляла мозг после очередной защиты маркетингового плана в позапрошлом году. Но эту еще не видела. Клим купил удобные места на последнем ряду, где вокруг нас никого не было. Взял колы и традиционный попкорн. Почему-то выбрал соленый, как будто знал, что я люблю именно такой. И то ли настроение было приподнятое, то ли попкорн волшебный. Но фильм, надо сказать, зашел. Мы смеялись и подталкивали друг друга на какие-то неимоверные глупые кадры, одинаково предугадывали развитие сюжета и досадно морщились, когда герои в точности дублировали наши догадки. Иногда я замирала на профиле Клима. Хорошо, что 3D-очки скрывали мое любопытство. И поражалась иронии жизни. Я наняла мужчину для секса, а теперь он пригласил меня в кино, и мы будто старые друзья. Но это не так. Я увидела его немного другим. Обычный молодой мужчина, с юмором, искренними человеческими реакциями, своими тараканами и ничего зазорного. А ведь могла познакомиться с ним в обычной ситуации и даже не представлять, чем он занимается. И он бы обаял меня мгновенно. Но за ним такая моральная пропасть, что мне ее не перешагнуть, да и не хочется. От таких симпатяк одни проблемы. А как только фильм закончился, Клим заботливо провел меня по темному туннелю к выходу из зала и неожиданно бесстрастно произнес: «Спасибо за приятную компанию, но на скидку даже не рассчитывайте». Прощально кивнул, спокойно повернулся и исчез в толпе. Все мое благостное настроение смыло, как в сливную трубу. Я оглянулась на толкнувшего меня подростка, нахмурилась и поежилась от противных мурашек. Он тонко показал, где мое место, о котором я, может быть, немножечко забыла. Я клиент, и мне с ним точно не по пути. Только почему же обуяло нестерпимое разочарование собой?